«Серебрянский, я же тебе только что русским языком сказала, не звони. Ты что, издеваешься? Ну не могу я вечно телефон из-за тебя отключать. Угомонись уже, а? Не нужно ко мне приходить ни сегодня, ни завтра, никогда. На носу экзамен, а ты меня отвлекаешь». «Привет». Голос в динамике совсем не Вовкин. Я отрываю взгляд от учебника, чтобы посмотреть перед собой в темное окно, за которым спустился вечер и в которое слабо барабанят первые капли дождя. «Медвед?» «Ну я закорючка, а ты, смотрю, от одиночества не страдаешь. Такое горячее приветствие». «Не жалуюсь. Тебе что надо, медвед? Наш короткий разговор на следующий день после Мишкиного задержания был всего в три предложения и оборвался на его словах: «Все в порядке, я дома». Рыжий не выдвинул против Мишки обвинения. История с поездкой в клуб закончилась, но обида на старого друга осталась, так что говорить с ним совсем не хочется. Как и заново вспоминать случившееся. «Поговорить». «Извини, но у меня куча дел. Правда. Да и ухо горит, как у телефонистки Смольного. Давай как-нибудь в следующий раз». «Тань». «Слушай, Мишка, будь человеком. Один желающий поговорить только что нервы вытрепал. Теперь ты. Приеду к отцу, может быть, и забегу в гости. А сейчас...» «А сейчас мне вовсе не хочется тебя слышать. Совсем. Особенно после твоих слов и недвусмысленных объятий». «Просто выйди, Тань. Я рядом с твоим домом. Не превращайся в зануду. Обещаю, что надолго не задержу». «Возле общежития, что ли? Удивляюсь я. А что ты здесь делаешь?» Но Мишка, гад, уже вешает трубку, не собираясь объяснять причины своего появления в городе, и мне остается только порычать в телефон в бессильной злости на него. И на себя тоже. Потому что мы оба знаем, я не смогу отгородиться от старого друга четырьмя стенами и несколькими лестничными пролетами. Как бы ни обижалась и как бы ни злилась. Слишком много между нами было разного, хорошего и не очень». «Сегодня в университете был трудный день, завтра предстоит день не легче, и последние 3 часа я усиленно штудирую учебник по макроэкономике, рассчитывая выучить за вечер 2 новые темы. В комнате горит настольная лампа, тихо работает телевизор. Всю прошлую неделю мне было не до косметики и полноценного сна, но я все равно включаю верхний свет и подхожу к зеркалу, чтобы лишний раз удостовериться, что выгляжу достаточно уныло и непричесанно для Мишкиных глаз». «Леший, его забери!» Я выхожу из подъезда в домашнем халате и наброшенной на плечи куртке и сразу же замечаю в нескольких метрах от крыльца Саню Лома и Ромыча в полной экипировке, сидящих в седлах своих мотоциклов, и Мишку, остановившего Кавасаки у самых ступеней. Он коротко кивает мне, не вставая со спортбайка, не снимая шлема, и я отвечаю ему таким же сухим и коротким приветствием, подходя ближе. «Ну привет, медведь». «Привет, закорючка». Вечер давно сгустился, дождь моросит все настойчивей, но Мишка молчит. Я тоже не в настроении болтать ни о чем, пусть мои волосы и мокнут под холодными каплями, а ветер обдувает голые ноги, а потому плотнее запахиваю куртку на груди и продолжаю ждать, отсчитывая секунды своего терпения. «Обижаешься?» Наконец осторожно спрашивает Мишка. «Да». Признаюсь я, не играя. «Ненавидишь?» «Не говори глупости». «Тань, ты права. Это не мое дело, с кем ты спишь». «А вот сейчас лучше заткнись, медведь. Даже не начинай». «И все-таки я дурак. Прости меня, закорючка. Сам не знаю, что на меня нашло. Поверь, мне самому противно от того, как я поступил. По большей части с тобой поступил, чем с ним». «Ты был пьян». «Это не оправдание. Все должно было случиться не так». «Не так». «Но почему, Танька? Почему он? Ты хоть знаешь, что о нем говорят?» «Осторожно, медведь. Кажется, я просила». «Черт! Как все сложно с тобой, закорючка!» Мишка стягивает шлем, раздраженный ероша пятерней отросший ежик волос. Сплюнув в сторону, вскидывает голову, смеясь. «Что с твоим лицом?» Я спрашиваю это быстрее, чем на самом деле понимаю причину, толкнувшейся в груди тревоги. «А это...» Парень с улыбкой проводит тыльной стороной ладони по разбитым губам. Поворачивает голову, демонстрируя наливающийся багровым цветом кровоподтек под левой бровью и заплывающий глаз. «Это должок, Тань, который мне вернули 30 минут назад. Только и всего. Кто вернул? Не понимаю я. А ты догадайся. Он сказал, что предупреждал тебя, так что ты не должна сильно удивиться. Кстати, этот бампер, кажется, деньги любит не меньше, чем симпатичных девчонок. Не думай, подруга, что я не видел, как он оглаживал ту брюнетку у клуба. Но я дал себе слово не лезть в твою жизнь и не буду. В конце концов, каждый из нас волен совершать свои собственные ошибки. Не замуж же тебе за него выходить. Так что личное бизнесу не помеха. Мы с ребятами уже в деле, и сегодня ночью выжмем Черёхинскую трассу по-серьёзному. Ты не представляешь, закорючка, сколько людей готовы платить хорошие деньги за зрелище. Такие ставки, грех не рискнуть. Может, через пару-тройку удачных заездов, когда меня узнают, в меня поверят так же, как в Сашку Лома. А почему нет? Даже первоклассному механику наличный капиталец не лишний, если у него есть совершенный спортбайк. Постой, я пропускаю замечания Медведа насчет совершенных мной ошибок мимо ушей и сосредотачиваюсь на последней новости. Ты решил принять участие в нелегальной мотогонке? Я правильно поняла? Правильно, Тань. Криво улыбается Мишка. Не все же тебе одной по треку гонять. Кстати, поздравляю с последней победой. Салютует друг. Мне Сан Саныч рассказал. Похоже, ты была права, и Глаша действительно способна на большее, чем все мы думали. Жаль, что ты ограничила себя рамками дружеского заезда на уровне провинциального городка. Когда в деле пахнет интересом, это совсем другие ощущения, поверь мне, детка. Не хочу! К черту, Мишка! Ты что, вчера родился или сошел с ума? Искренне удивляюсь словам Медведа. Он что, шутит? Я что-то не пойму? Ты на трассу посмотри! Она уже сейчас скользкая от дождя, а что будет через пару часов? Убьешься! Какие гонки в такую погоду? Риск тоже стоит денег, невозмутимо отвечает Медвед. А я в своем спортбайке уверен на все 100. В спортбайке, возможно. А в себе? В себе ты уверен? Заглядываю в карие глаза, подходя к парню. Думаешь, погонял с месяц по колдобинам с друзьями и уже спец? Да какой из тебя гонщик, Мишка? Ты даже на велосипеде никогда не мог обогнать меня. А на мотоцикле едва не убил нас обоих. Вокруг поздний вечер, и все же я вижу, как бледнеют щеки друга, мокрые от дождя. Ну, спасибо за прямоту, Тань, не ожидал. Да возьми с довеском, пожалуйста, для дурака не жалко. Возмущаюсь я. Ты хороший механик, дай время, и станешь лучше, чем наши отцы вместе взятые. Но трасса, оставь ее в покое, Медвед, послушай меня. Да вот хоть своему Лому, он не убьется. И Ромыча с собой прихвати. Похоже, сегодня вам обоим жить надоело. Вот дура. Знаю, обидела. Признаю, перегнула палку. Ну так ведь не чужой же человек. И двумя руками на месте так просто не удержать. Медведев меняется в лице, отводя взгляд. Надев шлем, включает зажигание тут же взревевшего Кавасаки. Мишка, я делаю шаг в сторону, понимая, что натворила. Тщетно пытаясь поймать стремительно ускользающую от меня руку. «Только посмей уехать, ничего не сказав! Только посмей, и ты мне больше не друг!» Кричу вслед, холодея сердцем. Но он уезжает. Бросив короткое «увидимся», дав команду друзьям сорваться с места, оставив меня одну мокнуть под дождем. «Крюкова, эй! Выручи с конспектом! Нужна теория отраслевых рынков, всего часа на два, не больше!» «Мне бы на последнюю лекцию Мартыненко хоть глазочком взглянуть. Я свой конспект Ленке Куяшевой дала, а она его дома у Димки забыла, представляешь? А тот дрозд найти не может. Короче, засада полная, выручай!» «Что?» Я останавливаюсь на пороге своей комнаты и поднимаю глаза на Лильку, высунувшую голову из-за соседней двери. «Какой конспект?» «Говорю же, по теории отраслевых рынков. Тань?» Окликает меня соседка через минуту, следом за мной входя в комнату, когда я, застыв у стола, тщетно пытаюсь сосредоточить внимание на стопке с тетрадями. «Что с тобой? И почему ты вся промокла? Делать, что ли, нечего под дождем стоять?» Я все-таки нахожу конспект и отдаю девушке. Сажусь на кровать, снимая с плеч куртку. «Мишка приезжал, Лиль. Вышла поговорить. Как видишь, неудачно». «Да ну!» Удивляется подруга, опускаясь рядом. «Это тот, который с Ломом и Ромычем на спортбайке?» «Он самый». «Еще один дрозд. А как люди под навесом, нельзя, что ли, было поговорить? И вообще, Тань, я думала, ты с ним порвала еще тем вечером у клуба». «Еременко не отличается тактом, а я душевной субтильностью. Жизнь в общежитии лишает лишней шелухи, сдирает верхнюю одежду, оставляя тебя перед глазами соседей почти нагим, так что я вовсе не удивляюсь словам девушки. Если бы все было так просто, Лиль, то не было бы на душе так гадко. Мы с Мишкой друзья детства, говорила же. А теперь вот и не знаю даже кто. Как-то сложно все выходит». «Что-что? Вот это место, где про дружбу, это ты нашей Насте в уши залей. Она, быть может, и поверит», — фыркает соседка, вскидывая к лицу указательный палец. «А мне не надо. Я сама видела, как твой Мишка к тебе подкатывал. Тоже мне друг». «Дурак», — вздыхаю я. «Вот это точно», — кивает Лилька. «А ты дуреха», — беззлобно замечает, утаскивая со стола конфету. «Это еще почему, Еременко?» «Нет, я, конечно, согласна, но знать все равно интересно». «Потому, Крюкова, что ты еще после Вовки своего не перебесилась. То к одному тебя кидает, то к другому. Вот что хочешь, про меня думай, а я знаю, что той ночью из клуба ты с хозяином уехала. Как его, бампером, кажется. Хоть и не признаешься, но мы с Настей не слепые, видели, как вы глазели друг на друга. Представляю, что твой Мишка, который типа друг...» — Лилька хитро подмигивает. — «Подумал. Он тоже в зале был, видел, наверное. И дураку ясно, что он бамперу не соперник. Ромыч мне трепался, что они к Рыжему по делу приехали, а ты карты смешала. На ровном месте, как петухи, завелись. Эй, Танька, ты куда?» Но я уже вскакиваю на ноги и несусь к дверям. «В клуб, к Рыжему, не спрашивай, прямо сейчас!» «В халате!» Не знаю как, но Еременко ловит меня, возвращая назад. «Точно, дуреха!» Думать некогда, и я тут же сбрасываю халат, доставая из шкафа джинсы. Запутавшись в штанине, падаю на пол. «Не вздумай!» — орёт Лилька, вырывая брюки из рук. «Лилька, отдай!» Я тоже ору, но руки так дрожат, что подруга легко побеждает. «Фиги две! Не знаю, Танька, что у тебя вдруг стряслось, но я тебя в брюках не пущу! Тем более в бампер и ко! Посмотри на себя, Крюкова! Бледная худая немощь! И так, как кошка мокрая, а в штанах чистый детсад! Да тебя никто в приличное место не пустит! Давай платье какое-нибудь! Ноги у тебя что надо, а на каблуках так вообще звезда!» Я стараюсь, но как назло попадается все не то. «Еременко, я тебя убью!» — кричу девушке, когда она выдергивает из рук оранжевое платье, а я со злостью натягиваю на себя первую схваченную с полки вещь, оказавшийся в руках везучий желтый топ. Вот же гадство! Но Лилька молчит, а искать что-либо другое нет времени. Длинную цветастую юбку до середины икры, расклешенную и немодную, под натуральный шелк, купленную в комиссионке за 3 копейки из-за дикой расцветки, я выбираю сама. Сдергиваю с вешалки короткую черную куртку, впрыгиваю в туфли на каблуках, хватаю сумку и, выбегая из комнаты, прошу Лильку быть человеком и вызвать к подъезду общежития такси. Когда машины нет целых 5 минут, дождь идет крупной моросью, забытый зонт пылится на полке, а у меня заканчиваются слова ругательств, я подхватываю прилипший к ногам подол юбки и припускаю бегом к остановке, завидев вывернувший из-за угла автобус. «Я же сказала, мне нужен бампер, срочно! Читай по губам, парень, прямо сейчас! И нет, красавчик, ты мне никак не подойдешь!» Я сама не знаю, почему меня не пустили в клуб, а задержали у входа. Надеюсь, не по той причине, что неслась как шальная, и не из-за моего мокрого вида. Но я стою возле 2-метрового детины уже добрых 10 минут и не могу сдвинуть это каменное изваяние и на шаг. «Удивила девочка!» — невозмутимо ракочет Халк, глядя на меня сверху вниз веселыми глазами. Верзила явно заскучал и наслаждается беседой, но развлекать упрямых вышибал сегодня не входит в мои планы, и я все больше склоняюсь к мысли лишить его жизни 101-м ударом сумочки. «Он всем нужен. Кому больше, кому меньше. Так почему именно ты? Давай убеди меня, детка». «Нам надо с ним поговорить». «Да? и наверняка очень серьезно». «Не твое дело! Слышь ты, громобой, не зли меня! В последний раз предупреждаю!» «Даже не начинал, глазастая! Ты все еще меня не убедила!» «Я не пойму, тебе что, позвонить трудно? Просто взять и набрать номер? Тык-тык-тык! Или рыжий специально ставит сюда шибко умных парней, для которых освоить телефон — непреодолимая сверхзадача? У тебя что, от приема стероидов серое вещество рассосалось?» «А вот теперь ты меня не зли, девочка. Могу ведь нечаянно и помять». «Давай, бинго-бонго, рискни здоровьем, может, и сделаем из тебя человека. Только я за последствия не отвечаю». Я отступаю на шаг, занося главное оружие девушке, сумочку над плечом, но вдруг громко вскрикиваю. «А вот и бампер нарисовался собственной персоной! Ой!» Испуганно прикрываю рот ладонью. «Кажется, там чья-то тачка горит! Точно! Смотри, громобой! Черный Мерс!» Из меня плохая актриса, но отвлечь внимание Верзилы все же удается. На короткую секунду, не больше, но мне и ее вполне хватает, чтобы проскользнуть под рукой вышибалы, распахнуть массивную дверь и юркнуть в клуб. Сразу же в гущу толпы на трясущемся танцполе. «Пропусти! И ты тоже! Да пропусти же!» Я пробираюсь сквозь толпу, отыскивая взглядом в мелькающих лучах света полутемный коридор, которым мы с Рыжим скрылись в прошлый раз, и не нахожу. Черт, кажется, кому-то для памяти не хватает нужного градуса. «Хорошо, Виктор, как скажешь, я все сделаю». Едва приближаюсь к трем дверям, замирая перед ними в нерешительности, как тут же из-за одной из них выпархивает незнакомая девчонка и, гордо тряхнув длинной гривой волос, с улыбкой цокает мимо меня в зал, оставляя наедине с больно кольнувшим в сердце воспоминанием. Голый рыжий, отвернутый лицом к умывальнику, неспешно споласкивающий руки, а минутой раньше целующий мое плечо. Не в страсти, а просто потому, что ему так хотелось. Так неужели он и правда такой со всеми? И почему это меня волнует? Почему я вообще думаю об этом именно сейчас? Я почти готова увидеть его таким, голым и праздно удовлетворенным. Не зря Мишка упоминал о витавших вокруг парня слухах, а девчонка казалась такой довольной. Да я и сама видела его с блондинкой на свадьбе и потом уже здесь с брюнеткой у клуба. И неожиданно, подумав об этом, не могу переступить порог. Смотрю перед собой на дверь, кусая губы. «Что? Что значит, она все сделает? И как скажешь?» «А, вот ты где, проныра! Я тебе сейчас покажу, тачка горит! Дай только до тебя добраться, зараза глазастая!» Раздается низкий рык за спиной, и я, уже ни о чем не думая, прыгаю в комнату. Со стуком захлопываю за собой дверь, поворачиваю ключ в замке и, тяжело дыша, приваливаюсь к деревянной панели спиной, роняя к ногам сумочку. Он сидит за письменным столом перед включенным ноутбуком, непривычно сосредоточенный и серьезный, и для разнообразия что-то настукивает на клавиатуре, держа перед собой в руке только что отпечатанный на работающем принтере лист бумаги. Я вошла слишком шумно, в дверь стучат, и ему приходится поднять на меня взгляд. «А ну открой, коза мокрая, не то пожалеешь! Снесу замок к чертям и собственноручно ноги вырву! Бампер, ты там в порядке?» Мы долго смотрим друг на друга, пока дверь ходит ходуном, и, наконец, я не выдерживаю первой. «Если твой громила меня хоть пальцем тронет, я буду кричать громко и защищаться!» Полдела сделано, я его нашла, и теперь не намерена уйти так просто. Рыжий откидывается на спинку стула, оценивая ситуацию, рассматривая незваную гостью на пороге, затем встает из-за стола и не спеша направляется ко мне. «Сейчас он вышвырнет меня за дверь», неожиданно проносится в голове, когда он подходит слишком близко и на мгновение замирает, едва не коснувшись широкой грудью, но вместо этого он уверенно отодвигает меня в сторону, открывая замок. «Бампер, я пытался ее остановить, честно, но она перла как таран, а я девушек не бью, ты же знаешь». «Все нормально, Антон, это ко мне». «Запомнил в лицо?» «Да». «В следующий раз пропускай». «Понял». И все. Тишина. Но от меня не укрывается тот факт, что рыжий оставляет нас за закрытой дверью, поворачивая ключ в замке. Он поворачивается ко мне и сует руки в карманы брюк, оказавшись вновь слишком близко. Смотрит внимательно, не спеша говорить, не замечая, как его близость обезоруживает меня, заставляя сердце гулко стучать, а дыхание окончательно сбиться от коснувшегося ноздрей тонкого запаха табака, чистого мужского тела и дорогого парфюма, обездвиживая и подчиняя себе. Я вдруг отчетливо понимаю, как неприглядно выгляжу со стороны на его фоне и касаюсь мокрых волос рукой, отводя взгляд, поправляя на груди распахнувшуюся было куртку. «Я думал, ты не хочешь меня видеть». Мы стоим молча, снова глядя друг другу в глаза, прежде чем мне удается упрямо ответить наперекор затапливающему меня знакомому чувству голода и жаркой пустоты, путающей мысли, заставляющей глубже дышать. «Не хочу». «Но ты здесь». «Да». Мой голос странно глохнет под голубым взглядом. «Здесь». «Чем обязан Коломбина?» «Он сегодня собран и сух, совсем не похож на себя прежнего, и я теряюсь». Наклоняюсь за сумочкой, выгадывая необходимую мне паузу, чтобы собраться с духом и начать разговор. Вспомнить не пальцы рыжего, пробирающиеся меж моих бедер, не сказанные на прощание слова, смущающие и обещающие одновременно, а то, зачем я сюда пришла. Просить за Мишку. Я пришла поговорить с тобой. Вот как? О чем? А его прямолинейность сегодня можно равнять углы, но я готова к тому, что признание будет стоить мне гордости. Я пришла тебя просить. Вот теперь в его глазах отражается удивление. Только теперь, не тогда, когда он меня увидел. Как интересно. И снова взгляд цепляется за мои губы, обветренные и сухие, забывшие о помаде. Надеюсь, о том, о чем я подумал. Нет. Я отвечаю слишком стремительно для того, чтобы сыграть в непонимание и успешно скрыть свои мысли. Не об этом. Смотрю на него прямо, но меня выдают пятна румянца, вспыхнувшие на щеках, и голос от его давящей близости, упавший почти до шепота. Совсем не об этом. Жаль. А я уж было подумал, что ты по мне соскучилась. Ручка замка за моей спиной внезапно щелкает, раздается стук в дверь, и растерянный женский голос, принадлежащий длинноволосой девице, не так давно покинувшей кабинет бампера, произносит, спасая меня от ответа. «Виктор, извини, но ты просил. Я так поняла, что ты хотел сейчас». «Что просил и что хотел? Неужели? Неважно!» Оглянувшись на стук, я поднимаю на бампера глаза. «Если я не вовремя и ты занят, я подожду. Могу на улице, чтобы не злить твоего вышибалу. Но мы должны поговорить». «На улице дождь, а судя по твоему внешнему виду, ты пришла без зонта. Одна». «Я снова для него слишком прозрачна, но мне плевать. Подумаешь, я спешила, и потом мне все равно». «Даже так?» Он открывает дверь и берет из показавшихся в проеме девичьих рук чашку кофе. «Спасибо, Неля». Закрывает дверь на замок, протягивая мне дымящийся напиток. «Держи, Коломбина», — предлагает без права выбора. «Еще чихать начнешь. Избавь меня от жалкого зрелища тебя сопливой». Эта чашка кофе ему до неприличия идет. Даже зубы сводит от картины уместности. Рабочий кабинет, вечер, уверенный в себе молодой мужчина. Дорогая обувь, ремень, часы. Расстегнутый ворот рубашки с закатанными до локтей рукавами. Не хватает только девушки рядом ему подстать, такой же вылизанной и красивой, как его мать, с такими же глянцевыми манерами. «Издеваешься, да?» Я чувствую, как шелк юбки змеей ползет по моей голой ноге, а мокрые волосы щекочут шею, когда тщетно пытаюсь вернуть себе приличный вид. «Пытаюсь быть обходительным, милая. Жалею. Возвращаю долг. Сама в нужном месте поставь галочку». Ну вот, он снова натягивает струну, но я не дам ей сейчас так просто порваться. «Мне ты ничего не должен, бампер. А Мишке ты долг отдал, я знаю». «Бери, кому сказал, а то вылью на голову. Хоть так согреешься». Реверансы закончились, и парень, ловко подхватив меня под локоть, уводит к столу. Огибает его, массивный, из темного дерева, опускаясь в кресло, со стуком ставя передо мной чашку. «Знает она». «Не буду». «Пошел к черту, Только попробуй вылить, и я тебе покажу, где у Колобка плешивое место. И Милую вспомню, и вообще. Все вспомню. Но я молчу, помня о Мишке, глядя, как меняется взгляд парня, вновь становясь из раздраженного равнодушным. «До свидания, Коломбина. Как-нибудь встретимся. Сама найдешь выход или тебя проводить?» «Черт! Я знала, что рыжий крепкий орешек, но это же сущая глупость, честное слово. Упрямство чистой воды, на которое и отвечать смешно. Ну ты и гад!» Я беру чашку с кофе и подношу ко рту, делая жадный, обжигающий горло глоток. Горько-сладкий, но неожиданно приятный, пусть и излишне демонстративный. С удовольствием повторяю, раз уж хозяин клуба сегодня такой щедрый к своей гостье. «Уж чья бы буренка мычала. Ну вот, присосалась она. Вампирша, оставь хоть глоток. Все же Нелечка для меня старалась». Он заставляет меня поперхнуться и едва не разбить чашку о его лоб, возвращая полупустую на стол. «Нет, все-таки издеваешься. Я с тобой с ума сойду». Я упираю ладони в стол и смотрю на него сверху вниз, в самоуверенное, породистое лицо любимчика Фортуны, но его ничуть не смущает моя нахохленная поза. Напротив, рыжий спокойно допивает кофе, подхватывает со стола зажигалку, пачку сигарет и спокойно закуривает, откинувшись на спинку кресла, удерживая мой взгляд. Я жду, что вот сейчас он выдохнет дым мне в лицо, наказывая за упрямство, но он в последний момент отворачивается. Слова вырываются прежде, чем я успеваю подумать, есть ли мне дело до его привычек, как и до него самого. Он снова молчит, мне просто необходимо хоть что-нибудь сказать. Терпеть не могу курящих мужчин. Если рыжий и удивляется, то виду не показывает. «И много их у тебя было, курящих?» Лениво интересуется, затягиваясь дымом. Я тут же уверенно отвечаю: «Ни одного». «Лгунья». Его глаза смеются, но я вижу в них непонятную злость. «Ну, один-то был точно Коломбина». Поднимает бровь с намеком. «Печально, что ты обо мне упорно забываешь». «Да и хлыщ твой ревнивый тоже не прочь сигареткой побаловаться». Замечает с подтекстом: «Значит, уже два». Сегодня пришлось даже в зубы вставить болезному, чтобы не скулил. «Если бы не подвернувшиеся интересы, может, и по-серьезному поговорили бы с ним за жизнь, а так... Впрочем, еще не вечер, чтобы судить». «Он не мой хлыщ, я тебе говорила». «Ну да», — ухмыляется бампер. «Что же ты тогда здесь делаешь, милая? Заявляя, что все знаешь». Прикрыв глаза, парень откидывает запястье, бросая взгляд на часы. «Разговор был чуть больше часа назад. Что, уже прибежал к юбке жаловаться на меня? Так я ему вроде палки в колеса не вставлял. Пусть живет, если он для тебя так важен. Кстати, милая, мы в большом городе живем. Здесь девушке одной ходить поздним вечером чревато, даже с просьбами, особенно в клуб. Опоздай ты на 10 минут, и меня могло здесь не оказаться». «Прекрати. Прекрати называть меня милой. Пожалуйста». Неожиданно прошу я, чувствуя, как к горлу подкатывает обида. «Уж лучше Коломбина. Тем более, что тебе все равно». «Как скажешь», — отвечает он отрывисто и сухо сквозь дым. «Так отстраненно, что я уже не надеюсь быть услышанной. Я опускаю руки, отстраняясь от стола. Тянусь к мокрым лацканам куртки, чтобы одернуть их, неприятно льнущие к коже, дав себе чуть больше свободы для вздоха. Мишка мне друг. Друг детства. Близкий и дорогой, хоть и дурак. И он не ябеда и не трус, чтобы бежать ко мне с нытьем. Я не знаю, какое тебе дело до того, есть между нами что-то или нет. Да, было. Давно. И что? Было один раз, и то только потому, что кто-то обозвал меня безгрудой комедианткой в юбке, на которую без стопоря и не взглянешь. Смешной Коломбиной. Самой вспоминать не хочется. Хотелось доказать себе, что могу быть хоть кому-то интересной». Рыжий тушит сигарету о пепельницу и вновь прячет руки в карманах брюк, откидываясь на высокую спинку кожаного кресла. Смотрит прямо в глаза, напрягая скулы. «Да, ты прав. Я пришла просить за Мишку. Полчаса назад он приехал ко мне в общагу и сказал, что намерен участвовать с друзьями в мотогонке на трассе под твоим прикрытием. На ваши с ним личные долги мне плевать, Разбирайтесь сами, не маленькие, но мне не все равно, если с ним сегодня что-то случится. Да и завтра тоже, потому что он не гонщик, от слова совсем. Даже имея первоклассный спортбайк, он может не удержать под собой на скорости мокрую трассу, ориентируясь на лома, а его Кавасаки не так уж и хорош, как Мишка мнит себе. Если он разобьется к чертям собачьим, как я буду смотреть в глаза его отцу и матери? Зная, что не остановила, не помешала? Пожалуйста, Артемьев, будь человеком, я тебя очень прошу. Помоги, даже если тебе плевать. Бампер поднимается на ноги, отворачиваясь к окну. Вновь чиркает зажигалкой, выбив из пачки сигарету, но вдруг бросает ее, так и не подожженную, вместе с зажигалкой на стол. «Нет», — отрезает почти грубо, напрягая плечи. «Это мужские дела, не лезь, Коломбина. Твой друг уже достаточно мужчина, чтобы решать за себя сам». «Ты не понимаешь. Я сама не замечаю, как обхожу стол, приближаясь к нему, гулко цокая по полу каблуками». «Нет, это ты не понимаешь. Я сказал, не лезь». Он так и не оборачивается, а я не верю, что передо мной сейчас стоит рыжий. Тот самый рыжий, наглый и беспринципный тип, с вечно играющей на губах ухмылкой, которого я знала все это время. Настолько в парне от прежнего бампера не осталось и следа. «Чёрта с два, я стану тебя слушать!» Но это всего лишь жалкая бравада, и она теряется в ответном молчании. «Эй!» Я останавливаюсь за его спиной. «Ну как мне тебя еще просить?» «Не проси». «Не могу, признаюсь я, потому что знаю Мишку. Сам он ни за что не отступится, а я сегодня здорово сглупила, спровоцировав его. Пожалуйста». Я поднимаю непослушную руку и опускаю ее на напряженную спину бампера. «Пожалуйста, Витя, помоги». «Черт!» Он впивается руками в подоконник, но я уже отдергиваю пальцы и отступаю, почувствовав, как от моего прикосновения под тонким хлопком рубашки отвердели мышцы. Испугавшись непонятного желания прижаться к этой сильной, теплой спине щекой, обвить талию руками, позволив рыжему освободить меня от душащего, сдавившего грудь беспокойства, мешающего во всю силу вздохнуть. «Коломбина!» Он почти выплевывает. «Ты просишь невозможного. Я не люблю, когда мне связывают руки. Какого черта, девочка, ты вообще забиваешь голову всякой хренью? Зачем тебе?» «Я же сказала, потому что знаю Мишку и потому что не хочу, но он перебивает меня». «Видимо, недостаточно хорошо, раз пришла ко мне. Меня, получается, ты знаешь лучше». Он прав. Я не знаю, что на это ответить, и в накатывающем отчаянии кусаю губы. Если бампер сейчас откажет, идти за помощью мне больше не к кому, а взывать к медведу после моих опрометчивых слов бесполезно. Разве что лечь под колеса спортбайка, опозорив парня окончательно. «У меня есть условия». Наконец разрывает рыжий, затянувшуюся между нами паузу, скидывая голову. «А скорее два». «Я согласна», выпаливаю, не дождавшись, когда он закончит говорить. «Что, даже не интересно, какое?» Бампер снова стоит, расправив плечи, сунув руки в карманы брюк, глядя перед собой в задернутое жалюзи окно. «Сейчас в его кабинете мой ответ прозвучит куда как самонадеянно, но я должна это сказать, пусть и выгляжу как мокрая кошка на фоне уверенного парня с глянцевой обложки журнала «Успешные люди». Даже после хорошенькой и угождающей хозяину Нелечки, отирающейся поблизости». Даже после данного себе так легко нарушенного обещания никогда не видеться с ним, чтобы убедить себя, обезопасить, доказать, что могу. Могу контролировать этот проклятый голод от близости парня, шевелящейся в животе змеей. Контролировать дважды захватившее меня прежде помешательство. Спать с тобой я не стану, а все остальное неважно для меня». Я сказала это достаточно уверенно и убежденно, но с губ рыжего почему-то срывается горький смешок. «Спать не станешь, Коломбина?» Он поворачивается и смотрит на меня с удивлением, говорит спокойно, справившись с раздражением в голосе, но так и не убрав его из глаз. «Ты все еще не поняла, как это между нами происходит? Не думаю, что я могу заставить тебя спать со мной. Впрочем, так же, как ты...» Эта пауза прошивает меня насквозь, нанизывая на холодный, как лед, голубой взгляд. «Отказать мне». Господи, он снова прав и знает это. Напряжение уже здесь и вновь звенит между нами. Такое же острое, почти болезненное, как и прежде. Я чувствую, как натягиваются нити в нашем молчании, как прерывается в ожидании встречи и без того уже учащенное дыхание. Я почти вижу, как делаю этот последний, разделяющий нас до освобождения шаг навстречу, за которым накроет волной уже знакомое нам двоим удовольствие. Томительно сладкое, яркое в своем долгожданном исходе, полноценное, потому что он знает, потому что умеет, потому что он — это он. И не важно, что будет после. Не важно. Не важно. Все это будет потом, завтра, где-то там, не сегодня и не сейчас. Потому что ожидание длиною в шаг стоит раскаяния и стыда. Я с усилием закрываю глаза, отворачиваясь от парня. Прийти сюда было не лучшей идеей. «Так где собака зарыта, Коломбина?» возвращает меня к разговору вновь хмурый бампер. «В чем сила твоей преданности другу? Может быть, скажешь в обмен на мое «да»? Здесь есть что-то еще, не хочу ходить в дураках. Поверь, это будет непросто удовлетворить твое желание, милая. Так как?» Я пропускаю обращение, сказанное со смыслом, понятным нам обоим, мимо ушей. В конце концов, я получила обещание, а не верить рыжему у меня причин нет. Я тебе уже все объяснила. Не убедила. Но больше ничего нет. Я снова смотрю на него, не понимая, что он имеет в виду. Что ждет услышать? Я просто боюсь за Мишку, вот и все. Я видел его сегодня на трассе. Да, до некоторых парней твоему приятелю далеко. Губы парня вдруг сжимаются до бела, словно сдерживая, готовое сорваться с них ругательство. Опыта маловато, но он вполне себе уверенно держится в седле и умело ведет спортбайк, как мне показалось. Иначе я бы не стал включать его в тотализатор. Я молчу, не зная, что сказать, как еще объяснить свою просьбу. Если тебе будет легче, считай, что во мне говорит шестое чувство. Предлагаю рыжему удовлетворить любопытство предложенным вариантом. Я просто знаю, что медведя нельзя допускать, и все. Во всяком случае, сегодня точно. Хорошо, Коломбина, как скажешь. Бампер резко обходит меня, возвращаясь к столу. Садится в кресло, включая потухший было экран ноутбука. На его мобильном срабатывает световой индикатор звонка, и он коротко отвечает в трубку. «Да, Люк, я в курсе, Кира звонила». «К черту такую рекламу, согласен. Нет, все пришло отличного качества. Давай». «Теперь исходящий звонок». «Привет, Стас. Нет, еще в клубе. Будь через полчаса на месте, я сам подъеду. Нужно кое-что утрясти по сегодняшнему разговору». И снова включен на экран ноутбука и заново защелкавший принтер. «Похоже на то, что мне пора уходить, хозяин кабинета занят, и я делаю несколько неуверенных шагов в сторону двери. Но на полпути останавливаюсь и возвращаюсь к столу, чтобы все же спросить у рыжего, пусть я уже и вышла из зоны его внимания. Извини, но ты не сказал про условия, а я не сказала тебе спасибо. Спасибо, Артемьев. И что ты хотел? Что я должна сделать для тебя в обмен на мою просьбу?» «Не сейчас, я занят». «Он даже не смотрит на меня». «После как-нибудь поговорим». У стены стоит еще одно кресло, и бампер рукой указывает на него. «Сядь, Коломбина. Дай мне 5 минут, и я отвезу тебя домой». Он злится на меня, имеет полное право. Мишка никто для него, впрочем, так же, как я. Если он хочет услышать подробности, я расскажу, только вряд ли они что-то добавят к сказанному. Когда Мишке было 12, и мы гоняли с ним по улицам на велосипедах, как сумасшедшие, он умудрился однажды врезаться в забор и сломать себе руку, набив на лбу здоровенную шишку и потеряв сознание. Бывает, не спорю, но в 16 он разбил машину своего отца, видавший виды «Опель», слетев с друзьями в кювет и только чудом никого не убив, отделавшись сотрясением мозга, сломанной ключицей и обещанием все самостоятельно восстановить. В 17 был мотоцикл его деда, старенький надежный «Восход». Он взял его без спроса в родительском гараже, чтобы прокатиться к речному карьеру и пофорсить перед девчонками. Мне было 15, я была с ним, и этот мотоцикл мы разбили вместе. Для Мишки эта поездка закончилась новыми переломами ног и ребра и месячным пребыванием в больнице в гипсовом бандаже, а для меня – распоротой ягодицей и памятным шрамом на заднице. Вот почему я так не хочу, чтобы он участвовал в этой гонке. Понимаешь, нет ничего глупее, чем раз за разом испытывать судьбу. Я пыталась сегодня сказать ему, пусть не очень удачно, не было времени подбирать слова, но он меня не услышал. И я пришла к тебе. Это все. Больше нет никаких секретов. Вот теперь Рыжий смотрит на меня внимательно, закрыв крышку ноутбука, выключив принтер с новым странным блеском в глазах. Ты пережила аварию? Невероятно, но, кажется, он тоже меня не услышал. Причем тут я? Я удивленно наблюдаю, как парень поднимается с кресла, отодвигая его в сторону. Я же сказала, со мной все обошлось, в отличие от Мишки. Но в рваной ягодице тоже мало приятного, знаешь ли? Объясняю, глядя, как он подходит. Особенно, когда тебе 15, за окном гудит лето, а ты целый месяц спишь кверху попой, кусая подушку, потому что сначала мешает дренаж, а потом швы болят так, что... Что ты делаешь? Мои последние слова больше похожи на лепет, потому что Рыжий вдруг оказывается прямо передо мной. Так близко, что я могу слышать его рваное дыхание и чувствовать тепло широкой груди, оттеснившей меня к столу. «Я хочу посмотреть, Коломбина!» «На что?» Не понимаю я, вскидывая голову навстречу горящему взгляду, наконец-то растерявшему всю холодность. «Шрам на твоей заднице! Я хочу посмотреть!» Бампер заявляет это без тени улыбки, внимательно изучая мое лицо, и я изумляюсь, не веря собственным ушам. «Ты серьезно? Или шутишь? Я что-то не пойму». «Вполне серьезно, Коломбина», — выдыхает Рыжий, наклоняясь ко мне, вновь играя голосом, превращаясь в себя прежнего. «Считай это моим первым условием». Он издевается, не иначе. Платит мне разменной монетой моего унижения, спрашивая за наглость явиться к нему в клуб, оторвать отдел, и я разом забываю все свои обещания, все слова, Мишку, вскипая праведным возмущением. А может, вспыхивая от жара мужской груди, коснувшейся моего плеча и прочесавших висок губ. «Еще чего? Облезешь? Нашел дуру задницу ему демонстри. Эй, с ума сошел!» «А ну пусти, капотище ржавое! Ты что себе позволяешь?» Но рука Рыжего уже ложится на талию, притягивая к себе, а вторая задирает подол юбки, скользя вверх по голой ноге. Забираясь под кромку белья, обхватывая ладонью низ оголившейся ягодицы. Внезапно отпускает, чтобы тут же пройтись по коже пальцами куда осторожнее и внимательнее. «Нашел! Коломбина!» В висок. «Кажется, он совсем небольшой». «Я тебя убью!» «Согласен, милая, позже. А сейчас покажи!» «Как жаль, что он меня совсем не пугается!» «Уговор есть уговор!» И я пытаюсь показать ему вместо задницы кукиш, сопровождая жест соответствующими словами, но рыжая сволочь ловит мои руки и легко сжимает в охапку одной ладонью. Развернув от себя лицом, наклоняет меня к столу, вздергивая мокрую юбку к талии. «Чертов капот! Я тебя прикончу, придушу! Только попробуй посмотреть, и я за себя не ручаюсь! Я тебе сейчас принтер разобью к монахам, понял? Твоей пепельницей! Дай только до нее дотянуться!» «Черт! Да стой ты спокойно, Юла!» Рявкает Рыжий и тут же добавляет, мягко на выдохе, не допуская в голос и малейших сомнений. «Никогда не видел ничего сексуальнее. Коломбина! Если ты сейчас хоть каплю двинешься, я не выдержу и трахну тебя. Не мучь меня, милая. Просто постой спокойно. Мне надо успокоиться». Голос бампера глух и более чем серьезен. И я стою, понимая, насколько нелепо выгляжу в позе, распластанной на столе черепахи с задранным задом. Полулежу, послушно терпя горячую ладонь на своей пояснице, медленно сползающую вниз и сжимающую ягодицу. Поглаживающую ее, ласкающую шероховатыми подушечками пальцев под прожигающим кожу взглядом голубых глаз. Под звуком приближающегося шумного дыхания и прикосновения крепких бедер. Рыжий сделал свое черное дело, и мои пальцы больше не сопротивляются. Они царапают дорогую полировку стола, отвечая на мучительный жар нестерпимым желанием, пульсирующим в животе. В минуту слабости, медленно затапливающим сознание. Я помню, что он просил, помню, что нельзя, но это выше меня, и когда в пальцы Рыжего ударяет нетерпеливая дрожь, я сдаюсь. Отзываюсь на нее всем телом, прогибая спину, неосознанно подаваясь навстречу взвывшему волком желанию. С губ бампера срывается грубое ругательство, и сразу же следом за ним слышится звук разъезжающейся молнии и щелчок пряжки ремня. «Только посмей, рыжий, на последних крохах противоречия, и я тебя, клянусь...» «Не могу, Коломбина! Черт!» Сначала горячие губы на шее, потом опустившаяся на живот ладонь, тут же поползшая вниз, притянувшая крепче рука. «Ох!» Губы ласкают ухо, и я уже едва ли способна говорить. Едва ли способна здраво мыслить уже с первым нетерпеливым ударом бедер, толкнувшихся в меня, с теплом ладони, ласкающей мою кожу. «Да, моя хорошая, что ты меня... Договаривай, ну!» «Ты, рыжая ты сволочь, я не разрешала тебе». «Но ты хотела, с самой первой минуты хотела, я знаю. Тебе это нравится, то, что происходит между нами». «Нет». «Врёшь, нравится. Я чувствую это потому, как ты отвечаешь мне, как подаешься навстречу. Ну давай же, признайся, Коломбина, скажи, что тебе нравится, как я люблю тебя». И вновь толчок, куда увереннее, и я снова таю под его наглыми руками, сдернувшими с меня куртку, пробравшимися под топ и сжавшими грудь. Под осторожными пальцами, перекатившими отвердевший сосок. Отвечаю на выдохе, почти шепотом от накатившего на меня возбуждения. «Ты не любишь. Это называется по-другому. Трахать, пользовать, но не любить. Не любить». «Пусть так». И я не слышала звука разорванной пачки из-под презерватива. «Ты на таблетках, а я стал слишком переборчив и избирателен, чтобы любить». Он с нажимом произносит это проклятое слово, нежно прикусывая линию моих скул, словно вбивая его в мое затуманившееся от его ласк сознание. «Ох, извини, моя хорошая, пользовать кого-то еще. Не думаю, что ты сильно против». «А если я...» «Перестань, Коломбина!» Он обрывает меня поцелуем в висок. «Не надо, я не хочу знать». Я тоже чувствую его прямо сейчас, в себе. Чувствую то наслаждение мигом, что, наконец, пронзает нас обоих. Откуда в нем эта нежность, убивающая наповал, пробирающаяся под кожу, вспарывающая защитную оболочку и проникающая в самую душу? Не знаю. Рука рыжего гладит оголенную грудь, губы целуют затылок. Уже все закончилось, а мы так и стоим, качаясь на волнах удовольствия, не в силах оторваться друг от друга. Он не отпускает, а я не вырываюсь, все еще пребывая под властью тепла его рук. «Мне нравится». Слышу невнятный шепот. «Что?» Выдыхаю чуть слышно, еще не до конца понимая все, что между нами произошло, чувствуя на виске жадное дыхание рыжего и его пальцы, откинувшие с моей шеи влажные волосы. «Все, ты, Коломбина». «Не говори так. Даже после всего ему удается смутить меня. Потому что признание срывается с его губ слишком легко, и потому что прямо сейчас мой рассудок спит, а гулко стучащее сердце готово поверить во что угодно». «Почему? Снова скажешь, что я свое уже получил?» Его бесстыжие руки вновь жадно гуляют по мне, а лицо зарывается между шеей и подбородком. «А разве нет? И почему я не могу унять дыхание? Да, скажу». «Да чего же ты упрямая, Коломбина?» Рыжий урчит сытым котом. «Нет, не все. Я бы еще столько всего заманчивого хотел сделать с тобой. С твоим телом и твоими губами. С твоей...» «Замолчи». «Мы можем повторить, перебравшись в уютное местечко. Я все организую. Но только после того, как увижусь кое с кем и попробую решить твой вопрос. Ведь ты за этим ко мне пришла». «Ты только что повязала меня обещанием, милая, а обещание, согласно условиям, надо выполнять. Тем более после такой благодарности. Скажи, ты знала, что это снова произойдет между нами? Поэтому так оделась. Я не против, девочка. Мне нравится, что ты всегда доступна для меня. Видит Бог, я старался держаться, но тебе под силу растопить любой лед, Коломбина, ты знаешь?» Я замираю под его руками от ощущения внезапного холода, овеявшего меня. В одно мгновение, с ударившими в сердце словами бампера, остудившего разлившийся под кожей жар, словно окунувшего мою глупую голову в ушат с ледяной водой. Рыжий спрашивает, как ни в чем не бывало, но все так же крепко вжимаясь в меня своим телом, касаясь губами, но я знаю, что от него не укрылась перемена во мне. «Что случилось, милая? Чего напряглась? Я же сказал, что решу вопрос. Не видать твоему Мишке трассы, как собственных ушей. Во всяком случае, сегодняшней ночью точно. А там посмотрим». «Убери». Горло вдруг перехватывает стыд, замешанный на гневе, и жгучая досада на себя. На собственную дурь и похоть, что когда-нибудь сбросят меня в пропасть самоуничижения, ударив о дно так сильно, что не смогу подняться. На рыжего, в который раз заставившего потерять голову, и на его слова, отрезвляющие, правдивые, как бы больно ни прозвучали. «Убери руки, мне трудно дышать. Пожалуйста». Он позволяет мне оттолкнуть его, и я отворачиваюсь. Стремительно одергиваю вниз задравшуюся к талии юбку, натягиваю на бедра сползшие к щиколоткам простенькие бикини, ни капли не сексуальные, чтобы там рыжий себе не думал насчет одежды, выбранной специально для него. Поправляю на груди топ, шаря по столу, одеревеневшей рукой в поисках куртки. «Спасибо за помощь». Сцеживаю благодарное сквозь зубы. «Мне надо идти». «Куда?» Кажется, парень удивляется. Странно, если брать во внимание тот факт, что совсем недавно он сам спешил навстречу. Куртка лежит на полу рядом с брошенной сумочкой, и я наклоняюсь, чтобы поднять ее. Натягиваю мокрую на себя, тщетно пытаясь ухватить непослушными пальцами тонкий кожаный ремешок. «Эй, Коломбина!» — я задал вопрос. Я молчу, одеваясь, стараясь не смотреть на парня, и бампер притягивает меня к себе за локоть. Поворачивает за плечи, не одернув рубашку, но успев застегнуть брюки. «В чем дело? Что я не так сказал?» «Все так. Пусти. Я напрасно пытаюсь сойти с места, направляясь к двери. Руки рыжего легко удерживают меня на месте». «Нет». «Артемьев, не заставляй меня еще раз напомнить тебе, что мы в расчете. Надеюсь, я хорошо подмахивала своей благодарностью, чтобы ты выполнил все согласно условиям. А там посмотрим, это ты верно сказал. Я еще и не на такое способна, чтобы добиться своего. Так что жди на кофе, явлюсь как миленькая». Я смотрю на него прямо, и у парня дергается кадык. «Что ты несешь?» «Всего лишь повторяю твои слова. Открой. Я знаю, что ключ от замка лежит в кармане его брюк, а потому указываю подбородком на дверь. Я хочу уйти. В этой комнате не только я одна упрямлюсь, становясь серьезной». «Куда, Коломбина? Ночь за окном. Сказал же, что отвезу». «Какая разница, куда?» Вспыхиваю я, не в силах терпеть его близость теперь, когда он еще раз показал, как дешево я стою. «Да хоть на панель!» Кажется, у меня талант добиваться своего, торгуя доступностью и голыми ногами. Чего добру пропадать? Открой, рыжий, не то выпрыгну в окно. Мы оба молчим, глядя друг на друга, пока бампер не отвечает, удерживая меня на месте ледяным взглядом. «Не выпрыгнешь на окнах решетки». «Выпусти». «Нет». «Я буду кричать». «Кричи, это клуб, девочка. Вряд ли тебя кто-то услышит. Ты уйдешь отсюда только со мной». Я чувствую, как у меня дрожат ноги от вползающей в тело слабости. От беспомощности, непривычной и незнакомой мне, от обиды, кислотой растворяющей панцирь защиты, которым я всегда укрывала себя. От того, насколько я внезапно оказалась перед ним слабой. Наша пауза в диалоге взглядов затягивается, и я вдруг понимаю, что плохо вижу стоящего передо мной парня. Бампер словно размывается, стирается в появившемся между нами мутном стекле, и я не сразу догадываюсь, что видеть его мне мешают слезы, предательски выступившие в глазах, сорвавшиеся на щеки по-детски крупными горошинами. Мне хочется крикнуть так громко, чтобы он услышал, чтобы понял, насколько мне сейчас больно и тошно от самой себя, но голос тоже предает меня, прозвучав откровенно жалко и тихо. «Я не разрешала тебе, не разрешала. У меня так и не получается договорить. Рыжий догадывается сам. «Когда это касается тебя, мне не нужно разрешение, Коломбина». Зато пощечина выходит хлесткой и звонкой. Такой сильной, что у меня тут же немеет ладонь, а у Рыжего багровеют щека и закрываются глаза. Я все-таки ухожу, достав из кармана ключ и оставив его одного в кабинете. Бреду одна по городу под дождем, давая волю слезам, понимая, что не добилась своим визитом ничего, не спасла ни себя, ни Мишку, пока чьи-то руки не находят меня и не толкают в машину. А знакомый голос шипит в ухо зло, насильно усаживая в кресло, щелкая у бедра замком ремня безопасности. «Дура! Какая же ты дура у меня!»